На реке Нелоги, там, где ее течение подходит близко к морю, есть гора, а в горе утес с серебряной рудой. Река Нелога берет начало там же, где и река Чундон, впадающая в Колыму. По Чундону живут юкагиры. В верховьях же люди рой свой, и рожи у них писаны, татуированы. Достают руду писаные рожи и торгуют этой рудой с каким-то непонятным племенем натов, которые также живут на Чундоне. Второй аманат, князь Шинкодий, подтвердил показания Порочи. Анализируя совокупность сведений, Баскин пришел к выводу, что река Нелога – это Бараниха, первая речка, впадающая в море собственным устьем к востоку от Колымы. Писаные рожи – это чукчи, которые действительно до последних лет татуировали лица. Чундоном Баскин предлагает считать Анюй. Если исходить из предпосылки, что река Нелога – это действительно Бараниха, то наиболее вероятным местом, где может находиться серебро, является место выхода реки из предгорьев на приморскую Раучуанскую низменность. Ведь в показаниях аманатов прямо указывалось, что серебро находится близко от моря в скалистых береговых обрывах. На Раучуанской низменности обрывов нет, и, следовательно, приходится с натяжкой считать близкими первые от моря обрывы. Именно в предгорьях, выходя на равнину, Бараниха действительно прорезает узкий, изобилующий обрывами каньон. Здесь Баскин и предлагал искать серебро. Интересна еще одна деталь. В записках землепроходцев указано, что, по сведениям аманатов, серебро висит де из яру соплями. Эти сопли – сосульки, писаные рожи отстреливают стрелами, так как иначе добраться до них невозможно. Это в какой-то мере перекликается с легендой, услышанной Уваровым. Там ведь тоже серебро находилось в виде свисающих натеков. Совпадение заявок было впечатляющим. Но если мы, молодежь, еще могли как-то спорить, то начальство отнюдь не собиралось бросать все запланированные работы и срочно искать Серебряную гору. Начальство резонно рассуждало, что геологическая съемка и поиски – вещи планомерные и методические. Придет в конце концов очередь и до районов, указанных в заявках. Тогда в техническое задание партии и будет вписано «серебро». Четвертое. Я решил на следующее лето взять отпуск и на свой страх и риск поискать эту Серебряную гору. Почему-то заявка Уварова мне нравилась больше. Самым рациональным было забраться в горный узел, где сходятся верховья крупнейших рек Западной Чукотки, и там поискать подходящую под описание данной Уваровым горку. Еще разумнее было поискать пастухов и расспросить их подробно, так сказать, в самом месте событий. Компаньона я нашел быстро. Им радостно согласился быть Николай Николаевич Семенников, кадровый старшина с 20-летним армейским стажем, бывший снайпер и яростный охотник. Известие о горе Серебра, которая валяется в 250 километрах от поселка, он воспринял с восторгом дилетанта. Наш маршрут должен был снова пролегать по долине Чауна, в его верховье, и далее верховье реки Угадкин, откуда легко можно было выйти в верховье Анюя или Баранихи. Чуть в стороне лежало легендарное горное озеро Эльгегыдгын, которое впервые описал